Глава 15. «День добрый», — сказал Драмокл официальным тоном, каким говорил порой, когда был искренне растроган. «Привет, папочка», — откликнулась Друзила. Драмокл только что прибыл в Истрат. Дочь с отцом уединились в укромной беседке на краю парка, напоенного сосновым ароматом. Внизу ленивые мелкие волны озера Мелочайба бились о берег, силясь подточить серый гранитный фундамент замка, чего не надеялись, впрочем, достичь в ближайшее тысячелетие, а потому трудились без особого пыла. «Ах, папочка», — сказала Друзила, — «я так тревожусь, просто места себе не нахожу. Все эти мирные годы и вдруг Аардварк, а потом еще Лек. Зачем ты это делаешь?» «Выглядит не очень красиво, да?» — сказал Драмокл. «Люди всякое болтают». Драмокл язвительно рассмеялся. «Говорят, ты внезапно помешался на власти и собираешься восстановить бывшую Глармийскую империю. Но ведь это неправда, верно? Скажи, в чем истинная причина твоих поступков?» «Видишь ли, Дру», — промолвил Драмокл. «Дело в том, что все они связаны с моей судьбой, о которой я недавно узнал». «Твоей судьбой? Ты, наконец, узнал ее? Но это же замечательно! Расскажи, в чем она заключается?» «Это секрет», — ответил Драмокл. «О!» — сказала Друзила, не в силах скрыть разочарование. «Только не дуйся, это такой секрет, что я сам его не знаю. Тебе я доверился первый, не считая моего компьютера. Я расскажу тебе все, что мне известно. Уверен, что мой секрет ты сохранишь лучше меня самого. Помню, когда ты была совсем еще малышкой, ты никогда не рассказывала маме про моих подружек, хотя она все равно как-то о них узнавала». Друзила кивнула. Ее любовь к отцу и неприязнь к матери были хорошо известны в кругах, приближенных к королевской семье. И вот теперь, в этот тихий воскресный вечер, вскоре после отъезда ее брата Чача, принцесса почесала свое левое веко левым же указательным пальцем, бессознательный жест, который мог бы выдать смятение Друзилы наблюдательному наблюдателю, случай здесь таковой, и стала ждать, чтобы ее любимый папочка продолжил свой рассказ. «Вообще-то я узнал о своей судьбе 30 лет назад, сразу после смерти отца», — сказал Драмокл. «Но обстоятельства не позволяли мне что-либо предпринять в ту пору. По некоторым причинам мне пришлось стереть воспоминания о судьбе до сего времени. На прошлой неделе память отчасти вернулась ко мне, и я получил первое повеление — захвати Аардварк. Второе вынудило меня высадить роботов на Лекке. Но это было 2 дня назад, и я не знаю, что мне делать дальше». «Можешь ты открыть мне, в чем твое предназначение, отец?» «Не могу, потому что сам не знаю. Хотя ко мне вернулись многие воспоминания, этой информации среди них нет. Вот почему я пришел к тебе, я не знаю, что делать дальше. Мне нужна помощь профессионального оракула». Друзила взглянула на горящее нетерпением лицо отца. Мальчишеское лицо, несмотря на бороду и косматые брови. И хотя рассказ отца показался ей маловразумительным, она решила, что выпытает все подробности потом. Принцесса встала и взяла отца за руки. «Тогда пойдем в обитель богини. Там мы примем священные снадобья, и в состоянии транса ты войдешь во дворец памяти, где хранятся все ответы». «Пошли», — сказал Драмокл. «Твои священные снадобья — лучшая наркота на всем Глорме». «Папа, ты неисправим!» Смеясь, они проследовали к храмовым покоям. Глава 16. В раздевалке за оракульской палатой Друзила готовилась к сеансу. Для начала она приняла ванну со священными банными солями, запас которых, увы, истощался, а секрет изготовления был утерян после гибели древнего мира. Затем принцесса умастила горящую кожу несколькими каплями драгоценного кукурузного масла мазола и облачила специальное одеяние, которое надевала лишь для отправления религиозных танцев. Драмокл, покуда выкурил сигарету, думая о своем. Они вошли в храмовые покои. Подземное помещение, высеченное в черном базальте. Там царил полумрак. Факелы, укрепленные в стенных нишах, бросали беспокойные тени на полированный мраморный пол. У противоположной стены длинного и узкого храма блестело маленькое озерцо, отражавшее строгий лик богини, высеченный из камня прямо над водой. В воздухе раздались тихие монотонные звуки волынки и барабанная дробь. Эту эффектную запись включили сенсорное устройство, когда король с дочерью переступили порог храма. Драмокл поплотнее завернулся в плащ, внезапно продрогнув в атмосфере чужой и древней тайны, которую излучало это подземелье. Друзила с отцом поднялись по трем каменным ступеням, ведущим к мраморному алтарю перед озерцом. Алтарь был сделан из полудрагоценных камней, соединенных серебряными прожилками. На нем стояли три шкатулки сандалового дерева разных размеров. «Здесь ты хранишь свою наркоту?» — спросил Драмокл. «Ах, отец, не шути!» — сказала Друзила проникновенным голосом, исходившим из глубины ее описанной выше груди. Благоговейно она раскрыла первую шкатулку и достала оттуда замшевый мешочек, расшитый золотыми и серебряными нитями. Развязав его, принцесса высыпала щепотку сушеной травы в ситечко с ручкой слоновой кости. Проворные пальцы быстро просели травяной порошок, оставив семечки и ветки для ручных ласточек, порхавших по атриуму замка. Порошок Друзила высыпала в прямоугольную рисовую бумажку с начертанным на ней именем земного божества Ризлы, ловко скрутила ее в тоненький цилиндрик, подпалила и протянула отцу. «Кайф», — сказал Драмокл, глубоко затянувшись. После первой затяжки последовала вторая, затем третья, сопровождаемая довольными выдохами. Драмокл выпускал дым из уголков рта тонкими струйками и сознанием дела принюхивался. «Эй, где ты берешь эту травку?» — спросил он у Друзилы. Они с дочерью заговорили на древнем и уже забытом психоделическом языке своих легендарных земных предков. Вопросы и ответы следовали ритуальным чередом, так как были записаны на старинных пленках. «Пробирает до самого нутра», — промурлыкала Друзила. «Потрясно», — благоговейно сказал Драмокл. «Только ты, бычок-то, не заныкивай, дружище. Дай полетать». «Улет только начинается», — сказала Друзила, протягивая ему остатки самокрутки из рисовой бумаги и открывая вторую сандаловую шкатулку. Оттуда принцесса достала плоскую серебряную коробочку. Открыв ее, вынула гладко отполированное золотое зеркальце и вечно острую бритву. Из маленькой бутылочки, выточенной из цельного рубина, высыпала на зеркальце щепоть кристаллов. «Ай да снежок!» — сказал Драмокл. Друзила сосредоточила все свое внимание на ритуальном измельчении бритвы и кристалликов. Громко заиграли гобои. Запульсировали разноцветные огни, бросая неясные тени на каменные стены. С торжественной медлительностью Друзила сгребла священный порошок в змеистые белые полоски. И, наконец, вынув из шкатулки сухую полую кость, поклонилась недвижному лику богини и протянула кость Драмоклу. «А теперь, отец, причастись божественной энергии». «Больше этого на Глорме нигде невозможно достать», — сказал Драмокл, подрагивая от предвкушения ноздрями. Он склонился над алтарем. Внушительная фигура в спортивной горностаевой куртке. Сунув кончик кости себе в ноздрю, король уткнул второй кончик в зеркальце с белым порошком. С силой втянув носом в воздух, он поглотил четыре длинные полоски. Глаза у него вылезли из орбит. По лицу расплылась широкая улыбка. Он передал золотое зеркальце Друзиле. Она тоже нюхнула кристаллического порошка, а потом быстро повернулась к третьей шкатулке. Откинув крышку, принцесса извлекла пять сушеных грибов, доставленных из потаенных уголков древней земли. Музыка заиграла еще громче. Друзила приготовила галлюциногенную дозу, приняла половину сама, а остальное отдала Драмоклу. Дожидаясь, пока снадобье подействует, принцесса угостила отца травяным чаем с марципановым печеньем. Вскоре Драмокл почувствовал покалывание и жжение в желудке. Перед глазами заплясали разноцветные огоньки. Все тело его задрожало, непроизвольно подергиваясь, и когда он попытался сесть прямо, стул угрожающе накренился, а каменный лик богини, казалось, двусмысленно ему подмигнул. Поток ощущений нарастал, и вдруг Драмокл почувствовал, что падает в ревущую горную реку. Храмовые покои исчезли. Короля окружили какие-то гримасничающие рожи, а потом исчезли они. Из темных углов поползли фиолетовые тени, протягивая к нему извивающиеся щупальца. Тысячеголосый хор зазвучал где-то вдали, и помещение озарилось ярким светом, совершенно притом преобразившись. Драмокл очутился в большой роскошной комнате, входившей в состав ансамбля колоссальных размеров. «Где я?» — спросил король. Еле слышно, словно издалека, прозвучал в ответ голос Друзилы. «Возблагодари богиню, отец, ибо она перенесла тебя во дворец памяти. Все, что ты видел или слышал за свою жизнь, находится здесь. Тайны, сокрытые от тебя, тоже здесь. Иди, о король, и обрети желаемое». Дворец памяти очень походил на ультрагнол, только более красивый и облагороженный. Идеализированный дворец, какой может существовать лишь в мечтах или воспоминаниях. Король ступал по коврам тончайших расцветок мимо блестящих статуй, установленных в нишах. Хрустальные люстры над головой нежно позвякивали, высвечивая старинные гобелены на стенах. Драмокл свернул в коридор, простиравшийся, казалось, до бесконечности. По обеим сторонам коридора было множество комнат с открытыми дверями, и Драмокл мимоходом заглядывал в каждую из них, паря словно призрак над полом. Некоторые комнаты были битком набиты вещами, другие почти пустовали. Вон там остатки какого-то из бывших пиршеств. А вот первая съеденная им мангровая лепешка, селедка и первый пумперникель. В других комнатах валялись кучи поношенной одежды, старых книг, смятых сигаретных пачек. Кое-где сидели неподвижные фигуры, непонятно, живые или статуи. Среди них Драмокл заметил Грегори, своего учителя военного искусства. Каким спокойным стал этот неугомонный боец. А вот Флебистия, его няня, и Атания, любовь его 14 лет. Комнаты одна за другой преподносили ему сюрпризы, но более всего Драмокла удивило то, что он наткнулся на целый ряд помещений с закрытыми дверями. Он стучал в них, дергал за ручки и даже попытался вышибить двери пинком. Но он был эфирным созданием в иллюзорном мире, и удары его не имели силы. Удрученный Драмокл отступился от дверей. Он чувствовал, что за ними скрыта жизненно важная информация и не мог понять, отчего ему не дают к ней доступа. Недоумевая, король побрел на огонек, горевший в конце коридора. Приблизившись, он обнаружил там открытую дверь, а за нею свет. Драмокл переступил через порог и очутился в одной из комнат своей юности, в восточном будуаре, где частенько предавался мечтам о тех великих деяниях, что он совершит, когда станет королем. Там за бюро с выдвижной крышкой сидел человек. Человек поднял голову. Драмокл увидел тонкое и дерзкое молодое лицо с прямым носом и горящими глазами. Это был он сам, фунтов на 40 худее и без бороды. «Да, все правильно», — сказал молодой Драмокл. «Я — это ты. Хотя мне не положено здесь находиться, это аномалия. Присядь, пожалуйста». Драмокл опустился на диван и зашарил в карманах в поисках сигарет. Молодой Драмокл протянул ему сигарету и щелкнул зажигалкой. «Ты, как я понимаю, хочешь узнать, что делать дальше?» — сказал молодой Драмокл. «Не стану отрицать». Молодой Драмокл кивнул. Следующий шаг довольно деликатного свойства. Я решил, что лучше расскажу тебе о нем лично. Видишь ли, дело касается Руфуса». «Старый добрый Руфус». «Я не сомневаюсь в его безграничной преданности. Это замечательно. Но теперь ему нужно будет предать тебя». «Чтобы Руфус меня предал, да он скорее умрет. А потом, в моем окружении полно людей, готовых предать меня с радостью. Почему же именно Руфус?» «Потому что так надо. Руфус – одна из центральных фигур в игре. У него на друте мощный космический флот». «И Глорму ничто не угрожает, пока корабли Руфуса стоят бок о бок с моими». «Верно. Но безопасность – это еще не все. Твое положение сейчас крайне неустойчиво. Карминосол готов к отпору. Да и про Ванир не стоит забывать. Такое противостояние может длиться годами. Чтобы нарушить равновесие сил, необходим перебежчик. Руфус – самая подходящая кандидатура». «Ты, должно быть, спятил», – сказал Драмокл. «Именно это мне нужно меньше всего». «Предательство Руфуса будет притворным. Когда неприятельские войска пойдут в наступление, Руфус нападет на них с тыла и поймает ловушку». Драмокл покачал головой. «Руфус ни за что не согласится на такой бесчестный поступок». «Согласится, если преподнести ему наш план умеючи». «Может, ты и прав», — сказал Драмокл. «Но зачем мне все это? В чем заключается моя судьба? Люди говорят, будто я пытаюсь восстановить бывшую Глармейскую империю». «Твоя судьба гораздо значительнее, чем восстановление империи. Но суть ее я не могу тебе открыть. Верь мне, Драмокл, ибо я — это ты. Пускай они думают, что ты пытаешься установить гегемонию Глорма. Это полезная ширма для сокрытия твоих подлинных целей». «Но я не знаю, что это за цели». «Узнаешь и скоро. Не забывай про наш разговор. Когда придет время, сделай правильный выбор. А пока прощай». И молодой Драмокл исчез. Драмокл вновь очутился в храмовых покоях. «Как ты себя чувствуешь, отец?» — встревоженно спросила Друзила. «Ты узнал то, что хотел?» «Я узнал больше, чем хотел, и в то же время не узнал и половины», — ответил Драмокл. «Я должен немедленно вернуться в Ультрагнол. Боюсь, нам предстоят суровые испытания». И озабоченный король ушел, не попрощавшись. Глава 17. По пути в Ультрагнол Драмокл думал о стремительно ухудшающейся ситуации на Лекке. Его начали одолевать сомнения по поводу недавно обретенной судьбы, хотя он не мог поверить, что все случившееся было просто ошибкой. Ему по-прежнему хотелось иметь славную судьбу, но отнимать ради нее у друзей их владения оказалось ему недостойным. И меньше всего он хотел восстанавливать бывшую Глармейскую империю. Конечно, это было бы романтично, но абсолютно непрактично. Межпланетные империи никогда не были жизнестойкими. А даже если бы и были, какой от них толк? Несколько дутых титулов и уйма бумажной работы. Кому это надо? И, между прочим, тот юноша, что беседовал с ним во Дворце памяти, был ли он на самом деле Драмоклом? Он помнил себя немного другим. Но если это не он, то кто же? Что-то странное творилось кругом. Странное и сверхъестественное, если не сказать зловещее. Король вдруг подумал о том, на каком шатком фундаменте покоится его судьба. Визит старой леди, пара конвертов, несколько воспоминаний. И из-за этого он рискует развязать тотальную войну. В приливе внезапно нахлынувшего чувства Драмокл решил, что должен безотлагательно заключить мир, пока еще не поздно, пока катастрофа не стала необратимой. Прибыв во дворец, король тотчас же послал за Джоном, Снинтом и Адальбертом. Он вернет им планеты, отзовет свои войска, произнесет извинения и скажет, что всему виной временное умопомрачение. Он репетировал свою речь, когда посыльный вернулся с известием, что королей на Глорме нет. Как только Драмокл отправился навестить Друзилу, они сели на свои звездолеты и улетели. Приказа об их задержании никто не получал, только Руфус остался преданный, как всегда. «Проклятие!» — сказал Драмокл и велел дворцовому оператору соединить его с Джоном по межпланетному телефону. Граф Джон на вызов не ответил. Снится с Альбертом тоже. Драмокл услышал о них лишь неделю спустя. Джон, как выяснилось, вернулся на Карми Сол, собрал 30-тысячное войско и отправил его на помощь добровольцам Снинта на Лек. Деморализованная армия Рукса внезапно оказалась вынужденной воевать на два фронта, и ей грозила опасность полного разгрома. Опечаленный вначале, а затем все более и более разъяренный, Драмокл послал командующему Руксу подкрепление и приготовился к затяжной войне. Глава 18. Ведение войны было новым занятием для Драмокла, вообще не привыкшего к регулярной работе. Но теперь его беспечному и бесцельному существованию пришел конец. Каждое утро будильник звенел ровно в 8, а в 9:30 король уже был в военной палате. Он прочитывал компьютерные сводки ночных сражений, уяснял для себя общую картину и приступал к военным действиям. Одна стена в военной палате была сплошь занята мониторами. На каждом экране виднелся определенный сектор поля боя. Специальные мониторы показывали также все воинские подразделения, вплоть до взводов. На дисплеях ввелся подсчет боевых потерь с обеих сторон, а цвет экрана изменялся в соответствии с обстановкой. Зеленый означал победу, желтый – неопределенное положение, красный – угрожающее, черный – поражение. Драмокл, как правило, брал на себя два или больше черных сектора. У него был врожденный дар полководца, и большинство его сражений оканчивались зеленым цветом победы. В особо удачные дни он чувствовал, что смог бы выиграть кампанию на Лекке-1, то есть единолично управляя войсками роботов, если бы его оставили в покое хоть на несколько дней. Но об этом нечего было даже мечтать. Он и часа не мог провести спокойно. Важные события происходили ежеминутно, и все они требовали королевского внимания. Предписаний Отто Странного стало уже недостаточно для управления Глормом. Полностью абстрагироваться от личной жизни Драмоклу тоже не удавалось. Лира без конца звонила к нему в офис, надоедаясь своими советами относительно ведения войны. Для сохранения семейного покоя Драмоклу приходилось прислушиваться к ее советам или хотя бы делать вид, что он к ним прислушивается. Несколько бывших жен донимали его по телефону своими собственными идеями, и, естественно, старшие дети тоже хотели принять участие в событиях. Часто, когда предстояло особенно сложное сражение, Драмокл засиживался за работой допоздна. Поначалу он ездил из спален в военную палату и обратно на дворцовых поездах, как и все остальные. Но потом Макс убедил его, что ожидание переполненного экспресса отнюдь не лучший способ времяпровождения. И с тех пор к услугам Драмокла всегда была готова коридорная машина. За рулем чаще всего сидел Самизад. Когда этот мальчишка умудрялся выполнять домашние задания, оставалось для Драмокла загадкой. Но войной Самизад наслаждался от души. Неделя за неделей тянулась кампания на Лейке, поглощая роботов и дорогое оборудование, а также по мере ожесточения боев и человеческие жизни. Драмокл намеревался послать принца Чача к Руфусу в качестве офицера связи. Это была престижная и нехлопотная должность, которая могла удержать мальчика от глупостей. Но Чача на Глорме не оказалось. Никто не знал, куда он делся. Драмокл опасался худшего. Глава 19. На планете Ванир была последняя ночь полных лун. Луны висели низко над горизонтом, заливая холодным желтым светом каменистую равнину Хратмунда и соляные пастбища Вероголенда на юге, куда король Хальдимар перемещался со своим двором во время сезонов Линки-Лу. Фальф, ночной часовой, на тихом пограничном посту зевнул и устало оперся на свое лучевое копье. Трехдневному вдовцу, ставшему вчера членом мини-кошки звездной команды по хоккею с топором и только что опубликовавшему свои первые стихи, Фальфу было о чем подумать. Он предавался этому занятию с прямотой и детской непосредственностью истого варвара, а потому не слыхал приглушенной возни у себя за спиной до тех пор, пока смутное предчувствие не заставило его повернуть голову, ровно за секунду до того, как сзади некто или нечто прочистило горло. «Кто идет?» — крикнул Фальф, у которого волосы встали дыбом. «Эй!» — позвал кто-то из тьмы. «Что значит «эй»?» — спросил Фальф. «Эй, эй!» «Еще одно «эй», и я поставлю точку в твоем предложении», — заявил Фальф, переключив лучевое копье на отметку «жечь» и нацелив его туда, откуда, по его мнению, доносился голос. И вдруг прямо у него из-под руки вынырнула чья-то фигура. Овдовевший поэт-атлет отпрыгнул назад, споткнулся о копье и чуть было не упал. Незнакомец подхватил его под локоток. «Меня зовут Вителла», — представился он. «И я не хотел тебя пугать, я эмиссар». «Чего?» «Эмиссар». «Что-то не припомню я такого слова», — сказал Фальф. «Оно означает, что мой король прислал меня сюда поговорить с твоим королем». «А, верно, теперь вспомнил», — сказал Фальф. Потом подумал немного и спросил. «А откуда мне знать, что ты и вправду эмиссар?» «Я могу предъявить верительные грамоты», — сказал Вителла. «Нет, я что хочу сказать. Если ты эмиссар, посланный каким-то королем, то где же твой звездолет?» «Да вон он», — ответил Вителла, указав на рощицу в сотни ярдов от них. Фальф посветил фонарем, и точно там стоял звездолет. «Ты, видно, очень тихо спустился», — сказал Фальф. «Наши-то корабли, их за 10 миль слыхать, когда они садятся. По-моему, это из-за обшивки, ее у нас делают из колец, соединенных в нахлестку. Конечно, рев наших кораблей вселяет ужас в сердца врагов, по крайней мере, так нас учили. В общем, трудно сказать, что лучше, верно?» «Верно», — согласился Вителла. «Никуда не денешься, придется о тебе доложить», — сказал Фальф. «Хотя меня это выставит не в лучшем свете». Он отстегнул от портупеи мобильник и набрал номер. «Сторожевой пост, сержант Урнут, это Фальф, аванпост 12. У меня тут чужеземный эмиссар, он хочет говорить с королем». «Ага, точно. Нет, это значит посланец. Ясное дело, у него есть звездолет, он припаркован сотни ярдов отсюда». «Да, совершенно бесшумно. Нет, я не шучу и не пьян». Фальф опустил мобильник. «Сейчас они кого-нибудь пришлют. Чего твой король хочет сказать нашему королю?» «Погоди, потом узнаешь», — сказал Вителла. «Да я просто так спросил. Ты покуда садись, устраивайся поудобнее. Они будут здесь через час, не раньше. У меня есть лишайниковое пиво, если хочешь. Знаешь что? На этой неделе со мной уже 3 необычайных случая приключилось, а сегодня 4-й. «Расскажи мне о них», — попросил Вителла, усаживаясь на землю и запахнув плащ, поскольку ночь была прохладная. «Хочешь попробовать моего вина?» «Спрашиваешь», — ответил Фальф. Он прислонил лучевое копье к чахлому деревцу и уселся рядом с Вителла, проникнувшись к комиссару внезапным доверием, вообще-то совершенно несвойственным подозрительной варварской натуре. Глава 20. Давным-давно, когда Вселенная была молода и еще не уверена в себе, галактический центр, плотно набитый планетами, населяло несколько примитивных рас. Одной из них и были ванирцы, варвары в косматых шкурах и со странными обычаями. Хотя их раса была куда древнее других гуманоидных ветвей, ванирцы никогда не претендовали на то, чтобы их считали урами, то есть родоначальниками людей. Впрочем, вопрос о первой человеческой расе до сих пор остается открытым. На эту роль притязают, например, леккиане, и они ничем не хуже других. Бороздя на своих кольчатых судах космические просторы, ванирцы в один прекрасный день добрались до Глорма. Там они столкнулись с Истрагну, или «малым народом», как называли тогдашних жителей Глорма более высокорослые расы. Много боев отгремело, но в конце концов ванирцы одержали победу. Ее плодами они наслаждались до тех пор, пока на Глорм не прилетели другие гуманоиды, бежавшие с пустынной и отравленной земли. Вновь загремели сражения. И в результате ванирцев вытеснили не только с Глорма, но и из пределов местной системы вообще, загнав на холодную далекую планету. Истрагну называли ее Вуулс, однако ванирцы переименовали планету, дав ей свое собственное имя. С той поры между Глормом и Ваниром то и дело вспыхивали войны, особенно в экспансионистский период недолговечной Глормейской империи. Но в последние 30 лет между планетами царил мир, хотя и не очень прочный. Во времена, к которым относится наше повествование, Ваниром правил король Хальдемар, и душу его снедали агрессивные помыслы. Не раз, лежа в пьяном забытье на шкуре Тага, Хальдемар бредил о молниеносных набегах на Глорм за трофеями. Особенно его интересовали женщины, тонкие, благоухающие духами женщины, не чета мускулистым ванирским девахам, которые в постели только и способны, что выдавить из себя в момент величайшего экстаза: «Ух ты, как здорово всадил-то!» Между тем, как цивилизованные женщины постоянно жаждали выяснения отношений, что казалось пределом утонченности варвару, выросшему при минимуме отношений и максимуме свежего воздуха. Хальдемар прикоснулся к цивилизации лишь однажды, когда был приглашен глармийским телевидением на передачу «Иноземные знаменитости», продержавшуюся всего один сезон. В сердце ему навсегда запала атмосфера радостного возбуждения, царившая в студии, и то внимание, с каким ведущие выслушивали его ответы. Это было лучшее время в его жизни. Хальдемар готов был на любые жертвы, лишь бы вернуться в шоу-бизнес. Несколько лет он с трепетом ждал у телефона звонка от своего агента. Так его и не дождавшись, король постепенно проникся презрением к непостоянным и поверхностным людишкам с теплых планет. Его томило желание обрушить свои кольчатые звездолеты на головы изнеженных цивилизаций внутренних миров. Но народы местной системы были слишком хорошо оснащены. У них было смертоносное оружие и быстроходные корабли, оставшиеся в наследство от землян. И стоило ванирцам атаковать хотя бы одну из планет, как все соседи тут же вставали на ее защиту. Поэтому Хальдемар сдерживал душевные порывы и выжидал удобного момента, кочуя покуда со своими подданными по Ваниру в поисках пастбищ для Луу, мелкого, свирепого и хищного скота, снабжавшего ванирцев едой, питьем и одеждой из шерсти, которую собирали в сезоны линьки. И вот, наконец, цивилизация прислала к нему эмиссара. Хальдемар тут же велел устроить прием, ибо так полагалось по протоколу. Как человек примитивный, король не любил этикета, но, как любой варвар, глубоко чтил ритуалы. На встречу с эмиссаром он пошел с надеждой и тревогой и даже надел по такому случаю новую рубаху. Глава 21. Аудиенция проходила в банкетном зале Хальдемара. Король распорядился, чтобы помещение вычистили и устлали свежим тростником. В последнюю минуту, вспомнив об изысках цивилизации, Хальдемар позаимствовал два стула у своей ростовщицы Сигрид Эйгрид Ноус. Эмиссар был одет в красновато-коричневый плащ с розовато-лиловой отделкой. Таких цветов на этой грубой варварской планете никто и не видывал. Роста он был выше среднего, а ширина его плеч и развитая мускулатура говорили о том, что ему не чуждо воинское искусство. Кроме плаща, на эмиссаре была также другая одежда. Но Хальдимар с варварским пренебрежением к деталям ее попросту не заметил. «Добро пожаловать», — сказал король, — «как жизнь?» «Нормально», — ответил Вителла. «А у вас что новенького?» «У нас все по-старому», — пожал плечами Хальдимар. «Пасем луу и совершаем набеги на свои же поселения. Вот и все наши занятия. Набеги, конечно, крайне полезны и представляют собой наш главный вклад в социальную теорию. Благодаря им и люди заняты, и население не растет, и ценности вроде мечей и кубков находятся в постоянном обращении». «Развлекайтесь, значит», — сказал Вителла. «Живем помаленьку», — поправил его Хальдимар. «И все-таки это не то, что в старые добрые времена, а? Нападать на другие народы куда интереснее, чем друг на дружку». «Верно подмечено», — согласился Хальдимар. «Ну что же нам делать? Оружие у нас чересчур примитивное, да и мало у меня народу, чтобы нападать на цивилизованные планеты. Нас оттуда живо вышвырнут пятком под зад, извиняюсь за выражение». «Все так», — кивнул Вителла. «Вернее, так было». «Не было, а есть», — сказал Хальдимар. «Если только ты не привез какие-нибудь новости». «Разве вы не слыхали о последних событиях?» — спросил Вителла. «Драмокл, король Глорма, захватил Аардварк и высадил войска на Лекке. Граф Джон Карминосольский ополчился против брата, равно как и мой господин, принц Чач, сын Драмокла. Назревает крупная заварушка, а где заварушка, там и денежек можно наварить и поразвлечься». «Такие слухи до нас доходили», — сказал Хальдимар, — «но мы решили, что это всего лишь семейные разборки. Если Ванир в них вмешается, все бывшие противники объединятся против нас, как не раз уже бывало прежде». «События вышли за пределы семейной склоки», — сказал Вителла. «Милорд Чач поклялся, что сядет на глармейский трон. Граф Джон и король Лека Снит обещали ему поддержку. Уладить ссору добром не удастся, будет война». «Что ж, на здоровье, нам-то какое до этого дело?» Вителла лукаво усмехнулся. «Принц Чач считает, что межпланетная война будет неполной без участия Ванира. Он приглашает вас выступить на его стороне». «Ах так!» Хальдимар сделал вид, что задумался, дергая себя за сальные усы. «И какое вознаграждение предлагает нам принц Чач?» «Справедливую долю военных трофеев после взятия Глорма». «Обещание давать легко», — сказал Хальдимар. «Откуда мне знать, могу ли я верить твоему господину?» «Сир, принц прислал вам договор о дружбе и согласии, подписанный его высочеством. Договор дает вам законное основание для набега на Глорм. На древнем языке земли это называется разрешением на разграбление». Вителла протянул королю свернутый в трубочку пергамент, перевязанный красной лентой и заляпанный сургучными печатями. Хальдимар осторожно взял договор, ибо, будучи варваром до мозга костей, считал любой клочок бумаги священным, но сомнения не покидали его. «Какие еще знаки любви прислал нам принц Чач?» «Мой звездолет загружен дарами, предназначенными для вас и ваших придворных», — сказал Вителла. «Там есть автоматы Эректор и Пусти, есть ребусы и загадки, комиксы, подборка новейших рок-записей, косметика Эвон для дам и многое другое». «Принц очень любезен», — сказал Хальдимар. «Стража, глядите в оба, чтобы никто не добрался до даров раньше меня. Если король не может выбрать первым, какой смысл быть королем?» «Пожалуй, пойду-ка я прямо сейчас, чтобы удостовериться». «Договор, сир», — напомнил Вителла. «Мы обсудим его попозже», — заявил Хальдимар. «Сперва я гляну, чего ты там привез, а потом мы устроим дружескую пирушку». Глава 22. Хальдимар закатил щедрый пир. Настолько щедрый, насколько позволяли ограниченные ресурсы Ванира. В зале расставили длинные деревянные столы со скамьями по обеим сторонам для местной знати. За меньшим столом, установленным на небольшом возвышении, сидели Хальдимар и Вителла. Гостей внесли первым блюдом, жидкой перловкой с маленькими кусочками бекона, добавленными для запаха. Затем на стол водрузили целиком зажаренную тушу хрола, животного, похожего по виду на свинью, а по вкусу на креветку. Туша была начинена селедкой с луком и залита бурым соусом. После этого внесли блюдо с вареной репой и филе пиламиды, вымоченной в уксусе. Были на перу и развлечения. Сначала арфист, потом двое волынщиков, потом танец с боевыми топорами, а потом клоуны, чьи шутки, судя по громкому хохоту гостей, были очень смачными, но непонятными для Вителла из-за сильного акцента артистов. На десерт подали компот из местных фруктов, приправленный бренди из сосновых шишек и дикий горный мед. Грудастые служанки разнесли рога, наполненные лишайниковым пивом, а под конец королевский бард, высокий белобородый старец с бельмом на глазу, прочел речитативом традиционную сагу, аккомпанируя себе на цимбалах с колотушками. Когда обед закончился, гости предались безудержному пьянству и веселью. Хальдимар же с Вителло удалились в комнату, расположенную у заднего выхода деревянного дворца. Там они возлегли на матрацы, явно глармийского производства, и Хальдимар промолвил. «Ну что ж, Вителло, я поразмыслил и нашел, что предложенный твоим принцем союз мне по душе». «Рад это слышать», — откликнулся Вителло, разворачивая пергамент. «Если ваше величество подпишет здесь и здесь, а также поставит визу тут и тут, не так быстро», — сказал Хальдимар. «Прежде чем мы подпишем столь важный документ, тебе по традиции положено выступить перед нами». «Пою я не очень искусно», — сказал Вителло, — «но если это доставит вам удовольствие...» «Я не имел в виду пение», — прервал его Хальдимар. «Я имел в виду борьбу». «Что?» — сказал Вителло. «У нас на Ванире принято давать почетным гостям возможность продемонстрировать их доблесть. Ты парень крепкий, молодой. Думаю, ты выдержишь поединок с Дуном из Торта». «А не могли бы мы просто подписать договор без этих формальностей?» «Никак невозможно», — изрек Хальдимар. «Во знаменование особо важных событий нам, ванирцам, необходима история любви или история битвы. Иначе барды не смогут как следует их воспеть. Можешь считать наш обычай глупым, но народ требует зрелищ. Мы как-никак варвары, сам понимаешь». «Я понимаю», — сказал Вителло, — «но, может быть, у вас найдется какая-нибудь дочка, чью любовь я попробую завоевать». «Да я бы со всей душой», — сказал Хальдимар, — «но, к сожалению, мою единственную дочку Хельгу похитил недавно гном-колдун Фафнир». «Надо же, как жаль! А кто такой этот Дун?» «Пятирукое существо, необразимо сильное и ловкое, искусный боец, но ты не отчаивайся». Ему еще не приходилось драться с таким достойным противником, как ты. И не придется, потому что я не собираюсь с ним драться. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Не хочу называть тебя трусом, поскольку ты мой гость, но ты не можешь не признать, что твое поведение вряд ли можно назвать геройским. А мне до лампочки, — сказал Вителло. Моя роль в этой истории комическая. Хальдимар подумал немного. «Мы можем подвергнуть тебя более легкому испытанию. Ты пройдешь через волшебные ворота в подземное царство и вызволишь Хельгу». «Исключено. И думать забудьте про испытания. Я понимаю ваше желание уважить древние обычаи, но не советую на них зацикливаться. Это вам не местный фольклорный спектакль. В игру вовлечены все планетные системы. Я предлагаю вам шанс войти в историю, приняв участие в важнейшем событии цивилизованной вселенной. Такие предложения делают не каждый день. Поэтому давайте покончим с этим, ваше величество, или же позвольте мне удалиться с миром». «Ладно, ладно», — сказал Хальдимар. «Я просто хотел позабавить своих подданных, прежде чем посылать их тысячами на бессмысленную гибель в чужих мирах. Ручка у тебя есть?» Однако не успел Хальдимар поставить подпись, как затрубили трубы, и в воздухе возникло мерцающее облачко, окружавшее какую-то фигуру. «Хельга!» — воскликнул Хальдимар. Облачко исчезло, оставив в комнате крупную веснушчатую девушку с широким приятным лицом, обрамленным двумя белобрысыми косичками. «Ах, папочка!» — Хельга бросилась в объятия к отцу. «Как я по тебе соскучилась! И по Сникеру тоже!» «По Сникеру?» — не понял Вителла. «Это ручной волк Хельги», — объяснил Хальдимар. «С ним связана довольно смешная история». «В другой раз, папочка», — перебила его Хельга, — «гном-колдун желает побеседовать с тобой». Гном-колдун появился из менее яркого облачка. Он был жирноват, с красно-коричневой кожей и двумя черными рожками во лбу. «О, Хальдимар!» — торжественно начал гном-колдун. «Я наблюдал за твоим разговором с Вителло по монитору, и вот что я тебе скажу. Он совершенно прав. Это шанс для всех нас вырваться из нашей глухомании и войти в историю Вселенной. Я верну тебе Хельгу на двух условиях. Во-первых, если она выйдет замуж за Вителло, чем обессмертит мое имя хотя бы в сносках к историческим аналам. Это, конечно, не бог весть что, но для начала сойдет. «Он жуть как переживает, что о нем не знает никто, кроме местных жителей», — сказала Хельга. «И каково же второе условие?» — спросил Вителло. «Ты должен будешь взять меня с собой. В подземном царстве нынче полный застой, а я жажду великих свершений». «Что скажешь, Вителло?» — спросил Хальдимар. «Ты женишься на ней?» При взгляде на Хельгу с лица Вителло исчезло всякое выражение. Затем в глазах промелькнула хитрая усмешка, и он спросил. «Означает ли это, что я унаследую Ванирский престол, если, не дай бог, с вашим величеством что-то случится?» «Нет, Вителло, только представитель нашей расы может нами править. Но если Хельга родит тебе сына, он унаследует престол». «Стало быть, я буду отцом следующего правителя Ванира». «Честно говоря, не о такой роли я мечтал». «Но это выгодная роль», — сказал Хальдимар. «Тебе будут выплачивать пособие, а кроме того, у тебя останется масса свободного времени для какой-нибудь другой карьеры». «Пожалуй, вы правы», — сказал Вителло. «А ты что думаешь, Хельга?» «Я выйду за тебя, Вителло, если ты пообещаешь сводить меня на рок-концерт, как только мы доберемся до цивилизации». «А как же будет со мной?» — спросил Фафнир. «Ладно, так и быть, поедешь с нами», — сказал Вителло. Церемония состоялась тем же вечером. Тотчас по ее завершении Вителло попросил показать ему ванирских рекрутов. И только тогда Хальдимар поведал ему о своих затруднениях с войском. Глава 23. 430 лет тому назад ванирцы подверглись нападению народа еще более дикого и варварского. Жуткие моноготы налетели из центра галактики в бесчетных количествах, так что от их приземистых звездолетов с перепончатыми, как у летучих мышей, крыльями потемнели небеса. Свирепые бронзово-кожие воины, одетые в шкуры пантеры-медведи, были вооружены огнеметными копьями, электронными луками в рост стрелка. Крепко сбитые, усатые, они свалились на ванир, подобно лавине. Теснимые превосходящими силами противника, ванирские армии оставили морские порты и селения и ушли в непролазный лес. Много рукопашных схваток видели тенистые лесные чащобы, и многие моноготы сложили там свои головы. Но взамен прибывали все новые и новые бойцы, и, казалось, полный разгром ванирцев всего лишь дело времени. Тогдашний король Ванира, Харальд Хогбек, столкнулся с реальной опасностью потерять не только армию, но и весь свой народ. И он решился на отчаянный шаг. Главная ударная часть его войска, грозная череподробительная бригада, была еще цела, хотя и изрядно потрепана. Эти 50 тысяч бойцов, все до единого берсерки, противостояли армии моноготов численностью в 250 000 человек. Хогбек решил, что ради спасения ванирской расы важнее всего сохранить ее защитников. Сверившись с древними руническими записями на камнях, Харальд Хогбек приказал ванирским женщинам поставить на огонь большие медные котлы и приготовить обед, после чего снял череподробительную бригаду с линии обороны и увел ее в глубины непролазного леса. Моноготы бросились в погоню, но на пути у них оказался ванирский лагерь, и они унюхали божественный запах мяса, варившегося в медных котлах вместе с картошкой, хреном и петрушкой. Для варваров, скормленных исключительно сосисками, жареными на свином жиру, искушение было непреодолимым. Издав торжествующий вопль, моноготы накинулись на яство. К тому времени, когда сержантам удалось наконец навести порядок, ванирцы бесследно исчезли в непроходимой лесной чащобе. Хогбек привел свое войско в большую известняковую пещеру, скрытую в лесу под кустами можжевельника. Там он приказал берсеркам лечь поудобнее, а затем произнес над ними заклинание, призвав на помощь все свои познания в древней магии, дабы усыпить воинов. Харальд заговорил также вход в пещеру, и берсерки проспали там несколько столетий и продолжают спать по сей день. Вот такую историю рассказал Хальдимар эмиссару Вителла, пока они скакали к непролазному лесу. И Вителла изумлен был безмерно и спросил, чем же закончилась война между моноготами и ванирцами. Хальдемар поведал ему, что эти превосходные воины, несмотря на всю свою закалку, оказались уязвимы для вирусов цивилизации. Моноготов выкосила ящерная болезнь, и ванирцы вскоре сызнова заселили свою планету. А череподробительная бригада по-прежнему спит, — сказал Хальдимар. — Она-то нам и нужна. Глава 24. Лес шумел своей приглушенной и потаенной жизнью. Бледные солнечные лучи пробивались сквозь густой шатер ветвей. Вителла услышал пронзительный жалобный крик птицы Мавиолы, робкой обитательницы верхушек деревьев. — Ида Люпина! Ида Люпину! Хальдимар ехал рядом с Вителло. Несколько телохранителей скакали за ними. Вскоре они выехали на полянку, где их встретил высокий человек в одежде зеленой, как лес. Это был Оле Большая Нога, сторож спящих берсерков. «Они вон там», — сказал Большая Нога, смахивая рыжую прядь со своих блестящих глаз. Бригаду пришлось переместить из известняковой пещеры, когда Большая Нога обнаружил в каменной стене трещины, сквозь которые сочилась вода, угрожая обвалом. Перетащить воинов было непросто. На планете Ванир не существовало транспортных компаний. Большая Нога обратился за помощью к гному-колдуну Фафниру и его народу. Гномы ухитрились перенести спящих солдат в лес без особых потерь, если не считать Эдгара-головореза, которого случайно уронили на скалу. Затем Большая Нога отправил петицию мастеру-строителю Хьорду Сосконосу с просьбой построить деревянное укрытие с руническими надписями великой силы. Сосконос согласился, но был убит при ограблении таверны в Снааке, по другим источникам в Сниике. Его сын и помощник Бион, сокрушитель, ушел на юг неизвестно зачем и не вернулся. Так что пришлось Большой Ноге оставить воинов спящими на глинистой лесной земле. Чтобы защитить их от лесных крыс, Большая Нога привел парочку дрессированных терьеров. Стоило ему свистнуть два раза в серебряную свистульку, висевшую у него на шее на затейливой керамической цепочке, как псы немедленно принимались за работу. Еще один свисток, и они ложились на место передохнуть. Три свистка вызывали целое полчище червей шик-шик, которые расползались и пожирали все остатки собачьей охоты. Таким образом, место содержалось в чистоте и порядке. Покончив с дневными трудами, Большая Нога любил сочинять песенки, такой у ванирцев обычай. Любимая его песенка звучала примерно так. «Зовут меня Большая Нога. Я убиваю людей. Я люблю женщин с большими сиськами. Зуб у меня болит. Зовут меня Большая Нога». Но чтобы использовать ванирцев в сражении, сначала надо было пробудить их от длительной спячки. Сделать это предполагалось с помощью волшебного и очень древнего слова, которое старшие барды передавали друг другу из поколения в поколение, и произносить которое вслух строжайше запрещалось, ибо даже ослабленное неправильным произношением оно могло повредить иллюзионные лучевые трубки на расстоянии 30 футов. Старший бард выступил вперед и произнес слово, но никаких результатов не последовало. Спящие воины даже не пошевелились. Король Хальдимар пришел в отчаяние из-за такого поворота событий. Он потребовал свой питейный рог, собираясь с горя предаться беспробудному пьянству. Однако Вителла упросил его подождать, подошел к спящим берсеркам и внимательно осмотрел некоторых из них. Выпрямившись, он сказал: «Хадимар, еще не все потеряно». «Как-то и не все», — промолвил Хальдимар. «Ведь именно с помощью этих солдат я намеревался дать у корот безумному Драмоклу». «Так и будет», — сказал Вителла, «ибо в плену у сна солдат удерживает всего лишь маленький дефект. Взгляните, о король, на их уши. От долгого лежания на земле они напрочь забиты мхом, мелкими камушками, веточками, сосновыми шишками и так далее. Поэтому спящие не в состоянии услышать команду побудки». «И правда», — сказал Хальдимар, склонившись и поглядев, — «нужно немедленно прочистить им уши. Сейчас я велю принести сюда лопатки, хотя, возможно, сгодятся простые столовые ложки. Мы пророем подходы к их сознанию». «Я бы не советовал», — сказал Вителла. «Столь грубые инструменты могут повредить внутреннее ухо, а то и самый мозг. Нам нужны хорошие акустические очистители». «У нас таких нет», — сказал Хадимар. «Я помогу вам взять их на прокат», — сказал Вителла. «Причем по цене просто пустячной, если сравнить ее со стоимостью хорошего солдата, способного по приказу становиться берсерком». Акустические очистители и прочее оборудование было доставлено с Гувера 12-го, соседней планетки, специализировавшейся на искусстве очищения. Из ушей берсерков извлекли слои засохшей грязи, сухие веточки, богатый черный перегной и мелкие цветочки. Многократное окуривание уничтожило в зародыше все вязовые проростки, а заодно и личинки долгоносиков. На сей раз волшебное слово не пропало в туне. Ряд за рядом свирепейшие воины древних времен начинали моргать глазами, чесать в поросших колтунами затылках и, оглядываясь вокруг в изумлении, окликать своих товарищей. «Эй, чего это, а?» Глава 25. Двор графа Джона, правителя Карминосола, был выдержан исключительно в красном цвете, во всех его оттенках. Фактически граф Джон был таким же королем, как и его брат Драмокл. Но Джон требовал, чтобы его называли графом Карминного дворца, поскольку придворный специалист по связям с общественностью Ирвин Джфрант убедил его, что такой титул привлечет к нему всеобщий интерес. В свое время Джон счел эту идею замечательной и любил получать письма, адресованные графу Карминного дворца. Но скоро это ему наскучило, да и никакого интереса его титул ни у кого не вызывал. Франт же постоянно ошивался на разных конференциях, когда Джон пытался поймать его по телефону. Вернувшись с Глорма, Джон узнал, что жена его, Анна, полетела инспектировать военные установки на Абрат, одну из лун Карминосола. Граф решил не терять времени даром. Созвав своих командиров, он вкратце обрисовал ситуацию. Драмокл должен быть разбит, а дружественный лек освобожден. Командиры согласились с ним целиком и полностью. Джон тут же начал действовать. Он приказал своему лучшему полководцу Диркенфасту взять 30 тысяч переделанных роботов и незамедлительно освободить осажденных Ликиан. Диркенфаст активизировал войска, погрузил их на транспортные суда и отбыл. До того, как их переделали на солдатской фабрике Антигоны, роботы были сельскохозяйственными рабочими Дельта-0. Низкорослые и коренастые, со встроенными баранами и веялками, способными превращаться в грозное оружие ближнего боя, роботы Дельта-0 были хорошими вояками, несмотря на их привычку собирать все попадавшееся под руку овощи и выжимать из них быстро замораживающийся сок В8. Диркенфаст построил свое войско у южной оконечности перевала Кислая Рожа, замаскировав солдат густыми зарослями осины и лиственницы, привезенными с собой специально для этой цели. Не дожидаясь, пока будут установлены склады с горючим, Диркенфаст выслал разведчиков на север и северо-запад по нелощенной равнине к Ривингтонскому кургану, где располагалась основная база Рукса. Дельта-нули просочились сквозь линию защиты неприятеля незамеченными и беспрепятственно добрались до холмов, возвышавшихся к юго-западу от водопада Иббермана. Там они сняли несколько сторожевых постов, и Диркенфаст немедля ни минуты бросил в прорыв свои главные силы. Их появление было настолько неожиданным, что, казалось, позиция Рукса будет взята, несмотря на оборонное укрепление вокруг базы, укрытой за единственной на Лекке песчаной дюной. Марков IV необходимо было перепрограммировать на оборону, а времени на это у Рукса не оставалось. Исход дела решила одна из странных случайностей, порожденных сумятицей и неразберихой боя. Едва главные силы Диркенфаста приготовились к атаке, как в небе полыхнула ослепительная вспышка, а за ней прокатились глухие раскаты, исходившие, по-видимому, со стороны гранитного ложа кронштадтского глетчера в нескольких сотнях ярдов впереди. Местность там была изрезанная, очень удобная для засады, поэтому Диркенфаст послал взводного ДБХ-23 проверить, в чем дело. Робот прошел по низкому мостику, миновал кусты можжевельника и за ними на укромной полянке обнаружил молодую женщину, сидевшую в кресле с книгой, блондинку с зелеными глазами. «Можно сказать, привлекательную», — добавил позже ДБХ-23-й, если вам по вкусу гуманоиды. «Вы слышали сейчас такой глухой и низкий гул?» — спросил ДБХ-23 у женщины. «По-моему, это гром», — сказала женщина. «А вспышку видели?» «Нет». «И все-таки вспышка была», — сказал ДБХ-23. «Молния, наверное». «Да, наверное», — сказал ДБХ-23 и вернулся во взвод. Его доклад изучали и обсуждали более часа, пока киберпатолог не заявил, что это машинная галлюцинация. Другие разведчики не обнаружили никаких следов женщины. Диркенфаст приказал роботам идти в наступление. Но время было упущено, и Рукс успел перепрограммировать Марков IV и развернуть их к неприятелю лицом. Таким образом, карминосольцы потеряли шанс на молниеносную победу. Однако внезапность атаки так ошеломила Драмоклово войско, что оно еще долго не могло прийти в себя. Джон прочел доклад с удовольствием, решив, что для начала это не дурно. Как только вернулась Анна, он с гордостью поведал ей о своих успехах. К его великому удивлению, Анна рассердилась. «Ты послал войска сражаться против Драмокла, даже не посоветовавшись со мной? Джон, ты идиот!» «Но это был единственный выход сложившейся ситуации». «Какой ситуации? Разве Драмокл напал на тебя или отнял твои владения?» «Нет, но Ардварк и Лек не имеют к тебе ни малейшего отношения». «Дорогая моя, ты меня удивляешь. Они наши друзья». «Наши союзники. Драмокл нарушил мирный договор. Его поведение невыносимо. Он стал угрозой для общества. Я считаю, что поступил совершенно правильно». «Речь не о том, кто прав, а кто виноват», — сказала Анна. «Я о деле говорю. С чего ты взял, что мы можем позволить себе войну?» Джон на мгновение смешался. Неприязнь его к жене в эту минуту обострилась сильнее обычного. Когда-то его соблазнила приданная Анны, плодородный спутник и миллион золотых шестиугольных гаек. Да и характер невесты подкупал своей прямотой. Теперь, когда все гайки были страчены, а спутник превратился в бесплодную пустыню из-за неумелого хозяйствования закадычных дружков графа Джона, Анна уже не казалась таким уж выгодным приобретением. Долговязая, крашеная блондинка с горбатым носом, она была упрямее стада диких слонов. «Война», — наставительно сказал Джон, — «не такая штука, которую можно или нельзя себе позволить. Война — это явление природы. Она просто начинается, и все». «В данном случае», — сказала Анна, — «она началась из-за того, что ты послал войска на Лек. По-твоему, это явление природы? Джон, война нам попросту не по карману. Или ты забыл, какой неудачный нынче выдался год? Сначала голод на Блоре, потом наводнение в низовьях Станкса». «Это ужасно, конечно, но ведь королевская страховая компания Карминосола компенсировала ущерб». «Да, но поскольку компания принадлежит нам, мы потерпели убытки». «Ну и бог с ними», — сказал Джон. «Мы их покроем. Или спишем, или что там обычно делают с убытками. 30 000 роботов на Лекке не могут стоить слишком дорого». «Поступай, как знаешь», — молвила Анна. «Только припомни наш разговор, когда мы вылетим в трубу». «Ты преувеличиваешь», — сказал Джон. «Как может вылететь в трубу целая планета?» «Планета нет, а король может, если растранжирит все средства и ресурсы. Что вскоре с тобой случится?» Джон задумался. «Может, повысим налоги?» «Народ и так на грани мятежа», — сказала Анна. «Еще одно повышение, и они начнут строить баррикады». «Мы задавим бунт с помощью роботов». «Конечно, но это нам дорого обойдется». «Что ты имеешь в виду?» «Мы потеряем те деньги, которые подданные нам не заплатят, пока будут бунтовать, плюс деньги, потраченные на усмирение бунта». «Да, тогда давай их напечатаем побольше». Анна напомнила ему и уже не в первый раз о том, как погибла целая цивилизация, не сумевшая сбалансировать свою валюту. Джон все равно не понял. Поскольку планета принадлежала ему, графу казалось логичным иметь столько денег, сколько душе угодно, но согласился, хоть и неохотно. «Плевать мне на деньги», — сказал он наконец. «Я должен как-то обуздать Драмокла, даже если меня это разорит». Это означало, как знал по опыту Джон, что она обсудит ситуацию со своими советниками, парикмахершей Йопи, детской няней Морин, садовником Себастьяном и придворным Фесселе. «Увидимся за обедом», — бросила Анна, уходя. «Да, любовь моя», — сказал Джон, высунув язык вслед ее удаляющейся спине. «И прекрати безобразничать», — сказала она ему с полдороги. Глава 26. Драмокл отреагировал на военное вторжение Джона на Лек лишь через несколько дней, но месть его была жестокой. С присущим ему вероломством Драмокл нанес удар в самое сердце Джона и Анны. А в сердце у них был ежегодный межпланетный благотворительный ужин, устраиваемый глармийской телекомпанией на ресторанном планетоиде Уфицы, где присуждались призы лучшему королю года, лучшей королеве и так далее. Это был самый престижный светский раут в здешней части галактики. Пустив в ход все свое влияние и щедрые взятки, Драмокл добился, чтобы Джона и Анну вычеркнули из списков приглашенных. Причиной тому он выдвинул агрессию против дружественного государства. Джун был в ярости, но поделать ничего не мог. На этом его неприятности не кончились. До сих пор глармийская телекомпания относилась к Арминасолу с симпатией. И вдруг в результате должностных перетрубаций политика компании круто переменилась. Новое руководство ГТВ решило, что вмешательство Джона во внутренние дела Лекка глубоко безнравственно. Положение Джона было хуже некуда. Отныне ему предстояло вести не только разорительную, но и непопулярную войну. Граф пожаловался на жизнь Ирвину Франту. Франт согласился встретиться с ним и обсудить положение вещей в гадальном клубе в центре Карминасола. Полутемный зал для коктейлей был обставлен в таком стиле, что Хэмфри Богарт чувствовал бы себя здесь как дома. Гай Фокс со своими разбойниками ритма заливал со сцены зал крутым джазом с обилием саксофонных арпеджио. Франц сидел в обшитой кожей кабинке, помешивая динки в шотландском виски. Невысокий, худой, остроносый, в широких кремовых брюках, гавайской рубашке и мексиканских сандалиях, с золотой цепью на шее Франт любил, когда его называли Джо Голливуд, однако обращались к нему так только его подчиненные. Джон заказал дайкири со льдом и, не мешкая, перешел к делу. «Чего на меня так взъелось ГТВ?» Драмокл первый заварил эту кашу, захватив Аардварк. «Не сравнивайте себя с Драмоклом», — сказал Франт. «Он исполнял веления судьбы, а это благородно, даже когда аморально. Вы же действовали исключительно в пику Драмоклу из мелочной зависти. Так, во всяком случае, считает новый директор ГТВ». «Но это несправедливо», — сказал Джон. «Дальше будет хуже», — предупредил его Франт. «Не знаю, в курсе ли вы, компания снимает с эфира вашу передачу». Телепередача Джона под названием «Комментарии карминного двора» пользовалась скромным, но неизменным успехом у жителей местных планет. Она шла уже 5 лет, и бывшее руководство поговаривало даже о том, чтобы пустить ее в следующем сезоне по галактическому каналу. «Это происки врагов», — заявил Джон. Франт покачал головой. «Это шоу-бизнес. Им нужно ваше время для новой передачи». «Какой еще передачи?» «Для 20-серийного документального фильма «Агония Лекка». Джон чуть не подавился дайкири. «Вот паразиты, черт их дери. Но ничего, агония Лекка продлится недолго, потому что я немедленно отзываю оттуда войска, даже если потеряю при этом лицо». Франт нахмурился и ущипнул себя за нос. «Я бы на вашем месте так не торопился». «Почему? Я думал, все будут довольны». «Все не так просто», — сказал Франт. «Я хочу вам сообщить кое-что строго конфиденциально. Вчера я разговаривал со своим другом Сидни Проказником. Новое руководство телекомпании взяло его на должность менеджера объединенной сети ГТВ, поэтому он знает все, что творится в верхах. У Сидни сложилось такое впечатление, что ГТВ желает, чтобы эта война продлилась еще немного. Народу нравятся военные репортажи». Джон презрительно усмехнулся. «Придется им вести репортажи без меня и моей армии. Ты же не думаешь, что я буду продолжать войну на Лекке, если все мои трофеи — это исковерканные роботы, отмена телепередачи, брюзжание жены и всеобщий остракизм, а также изъятие моего имени из списка гостей межпланетного благотворительного ужина. Все, Ирвин, я окончаю воевать сию же минуту». Джон встал из-за стола. «Сядьте», — сказал Франт. Джон сел. «Прекращение войны ничего хорошего вам не даст. Как я уже сказал, ГТВ в восторге от войны и хочет, чтобы она продолжалась. Сидни говорит, если вы согласитесь сотрудничать, компания в долгу не останется. Никаких письменных соглашений, разумеется, сами понимаете. Но я знаю Сидни Проказника всю свою жизнь, ему можно доверять». «Каковы условия сделки?» – спросил Джон. «Это не сделка», – сказал Франт. «И не вздумайте ссылаться на меня. Просто Проказник намекнул, что если вы повоюете еще немного, компания о вас позаботится. То есть...» «Они реабилитируют вас, как только общественный интерес к Лекку угаснет. И как же они меня реабилитируют?» «Сделают документальный фильм, представив вас как непонятого социального реформатора, неумелого и непрактичного, но обаятельного идеалиста, в общем, что-то вроде Уильяма Блейка, только бесталанного». «Но на самом-то деле во всем виноват Драмокл. Почему на него никто не катит бочки?» «Будем говорить откровенно. Драмокл гораздо симпатичнее публики, чем вы. Но вам нечего волноваться. Вы выйдете из этой передряги вполне достойно». «Значит, мне придется продолжать войну на Лекке?» Франт допил виски и закурил тонкую сигару. «Это, конечно, вам решать. Возможно, ГТВ даже возобновит вашу передачу». «Я подумаю, кстати, а кто теперь возглавляет ГТВ?» «Группа под названием Тлалок Инкорпорейтед». «Никогда не слыхала такой», — сказал Джон. Глава 27. Ультрагнолский дворец стал главной штаб-квартирой Лекианской войны, а военная палата — ее оперативным центром. Это было большое помещение, набитое пультами, рядами циферблатов и мониторами. За пультами сидели мужчины и женщины в униформах и нажимали на кнопки. Освещенные неярким светом, машины тихонько гудели, и вы невольно проникались сознанием серьезности проводимой здесь работы. Драмокл любил эту комнату. По коридорам дворца круглые сутки сновали деловитые толпы людей. Неподалеку от военной палаты открыли несколько новых ресторанов, чтобы сэкономить время специалистам, ведущим войну. Драмокл обычно обедал в Веллинском барчике, где особенно любил техасские сосиски в фут длиной с соусом чили, луком и плавленым сыром – настоящую пищу героев. Однако, отправившись туда в очередной раз, король обнаружил, что барчик закрылся на ремонт. Зачем им понадобился ремонт? Еще вчера там было все в порядке. Драмокл задумался. Может, поднять по этому поводу шум? Или просто приказать владельцам открыть заведение и к черту ремонт? Разве они не знают, что идет война? Но он переселил себя и сдержался, ибо гордился тем, что отказался на время чрезвычайного положения от своих королевских привилегий. «Я такой же, как вы все», — сказал он, давеча своей команде. «Я просто делаю свою работу, как и любой из вас. Конечно, я руковожу этим шоу, но так что же? Это вовсе не означает, будто я важнее других, как могло бы показаться. Главное то, что мы с вами, господа, все как один сражаемся за наше отечество, за свободу, за Глорм». Драмокл решил пообедать в «Мече и желудке», довольно претенциозном заведении дальше по коридору. М и Ж, как всегда, был переполнен. Длинный подковообразный зал украшали канделябры и деревянная полированная стойка. На стенах висели высокие зеркала, а розоватый свет придавал лицам посетителей более румяный, нежели на самом деле вид. Между столиками бегали официанты с подносами. Все столы были заняты. «Долго придется ждать?» — спросил Драмокл. «А вон там столик уже освобождается, сир», — сказал метрдотель, сделав еле заметный знак подбородком. Четверо дюжих официантов тут же принялись сгребать оттуда тарелки. «Мне не хочется вас торопить», — обратился Драмокл к посетителям, сидевшим за столиком. «О чем речь, сир? Мы уже доедаем десерт». «Но это неправда», — возразил Драмокл. «Вы же едите луковый суп». «Не хочу вам противоречить, сир, но я всегда ем луковый суп на десерт. А Джефф обычно заканчивает обед кулебякой. Такую уж привычку мы приобрели в китайских ресторанах». Драмокл видел, что все это говорится только для того, чтобы он не чувствовал себя неловко. Глупо, конечно, но переспорить их явно не удастся. Да и зачем? Драмокл сел за столик и заказал суп с омарами и устриц. Дела на Лекке шли не лучшим образом. Драмокл рассчитывал на быструю победу над малочисленными ополченцами Снинта. Но неожиданное нападение роботов Джона чуть было не смяло Драмокловы войска. Руксу удалось выровнять линию фронта, однако боевой дух в гвардейской армии резко упал. Роботы пребывали в состоянии, аналогичном замешательству. С другой стороны, гвардейский народ реагировал на войну положительно. Об этом позаботился Макс. Его газетная рубрика «Почему мы воюем?» поведала читателям о гнусных заговорах, направленных против Глорма. Макс нанял команду писателя для художественной обработки сюжета, а ГТВ каждый вечер показывал фрагменты баталий в самое лучшее телевизионное время. Граждане Глорма узнавали все подробности разных заговоров – экономических, религиозных, расовых и просто враждебных, которые кишели вокруг их планеты. Такой образ мысли нашел большую и благодарную аудиторию. Немалая часть населения Глорма всю жизнь считала себя жертвой межпланетных интриг. Другая и тоже немалая часть глормейцев сама принимала участие в этих интригах, по крайней мере, по мнению первой части. Параноидальное мышление было присуще глармейскому характеру, открытому и добродушному снаружи и раздираемому страхами и подозрениями внутри. Глармейцы с легкостью поверили в придуманную Максом теорию межпланетного заговора. Многие говорили: «Я всегда это знал». И все глармейцы преисполнились решимости сохранить глармейский образ жизни любой ценой, за исключением тех, кто втайне мечтал его уничтожить. К Драмоклу за столик подсел Макс с чашечкой кофе. Ему не терпелось обсудить с королем свои новые находки. Драмокла немного беспокоил Максов энтузиазм. Слишком уж тот увлекся своими выдумками, того и гляди, сам в них поверит. «Подлые заговорщики наконец-то разоблачены», — сказал Макс. «Я собираю последние данные. У меня уже есть доказательства психического воздействия, духовного растления, а также прямой подрывной деятельности». Драмокл кивнул и закурил сигарету. «Все задокументировано», — продолжал Макс. «Имена секретных агентов, планы провокации, угроз и убийств, загадочное дело доктора Веницки, подрывное влияние Земли, карбонарии, иллюминанты, тибетские монахи и, наконец, самый опасный наш противник – Тлалок». «Впервые слышу это имя», – заметил Драмокл. «Еще не раз услышите, Тлалок – настоящий враг. Он и его агенты намереваются уничтожить большинство глармейских жителей, а затем захватить на Глорме власть и насадить здесь дьявольское поклонство с разнузданными оргиями». «Ага», – сказал Драмокл. «Понятно». Тлалок веками кружился вокруг нашей планеты на своем невидимом звездолете, выжидая, когда мы достигнем достаточно высокого технологического уровня, чтобы имело смысл нас захватывать. Теперь он решил, что время пришло, и нынешняя война всего лишь начало последней и окончательной битвы. «Хорошо, Макс», — сказал Драмокл. «Витиевато немножко, но в целом придумано неплохо». Макс оторопел. «Простите, сир, но каждое мое слово — чистая правда». «Макс, мы с тобой оба знаем, как началась эта война. Я сам ее начал, помнишь?» Макс снисходительно и устало улыбнулся. «Все гораздо сложнее, дорогой милорд. Вам внушили желание начать войну. Тлалок и внушил. Могу представить доказательства». Драмокл решил, что сейчас не время разбираться с Максом. «Окей, Макс, мы обсудим это позже. Ты проделал блестящую работу, продолжая информировать наш народ и сплачивать его против общего врага. «Да, конечно, сир. Агенты Тлалока внедряются повсюду. Но у меня есть группа верных людей. Мы победим злодея». «Отлично, Макс, иди и продолжай в том же духе». Макс вытянулся по стойке смирно, щелкнул каблуками и прижал левую руку к сердцу, схватаясь правой за пояс. «Хайль, Драмокл!» — крикнул он и удалился. Глава 28. Население Глорма, возглавляемое избранной группой Макса, с большим энтузиазмом поддержало крестовый поход против Тлалока. Для колледжа напечатали стандартные учебники «Тлалоцизм. Философия деградации». В школах преподавали историю Тлалока, а в начальных классах историю Тлалока для детей. Детские сады обеспечили иллюстрированным изданием «Книжка в картинках про злого Тлалока». Бестселлером года стала книга «Мои 5 лет с Тлалоком», а фильм «Тлалок, мой отец, мой супруг» побил все кассовые рекорды. Драмокл не знал, как к этому относиться. Благодаря максовой индустрии народ Глорма был занят и счастлив. Глормицам нравились заговоры, и управлять ими стало совсем легко. Король без восторга узнал о начавшихся арестах, но он понимал, что без них не обойтись. Какой же заговор без арестов? Если не пойман и не посажен за решетку ни один заговорщик, люди перестают верить в вашу серьезность. Все же Драмокл велел Максу проследить за тем, чтобы приговоры, вынесенные агентом Тлалока, считались действительными только на время войны, и чтобы с арестантами обращались по-человечески. На этом король успокоился, решив выкинуть тлалоцизм из головы. И выкинул бы, если бы не инцидент в Эномском поселке. Поселок Эном находился в отдаленной Сурнигарской провинции на изрезанном фьордами полуострове в полярных широтах Глорма. От Ультрагнола до него было не меньше 7000 ордалов, и часть этого пространства занимала гряда Фиеренгер, делившая полуостров на две неравные части перед тем, как свернуть и слиться с большим Сардикианским хребтом. Поселок с его маленькой гаванью Фасмолом был тихим и мирным местечком. Весело раскрашенные рыбачьи лодки каждое утро уходили в море, возвращаясь на закате с богатым уловом омаров, пастушьих рыбок, дерзянок, алиготе, немсеров и порой, если очень повезет, с болтуном неуловимым. И в то же время Эном был важным стратегическим пунктом из-за расположенной неподалеку на мысе Неферарер контрольной космической станции. Это был главный центр слежения за межпланетным и межзвездным транспортом. Прямые линии связи соединяли его с компьютерной станцией в Лиси Сурингаре и с ракетной базой, размещенной в 200 свелти от мыса на побережье Божья Голова. Контроль над станцией мыса Неферарер был необходим для успешного ведения внепланетных войн. Поэтому Драмокл испытал настоящий шок, прочитав на первой странице Глармийского вестника следующую статью. «Потрясающий случай в Эномском поселке. Преданность офицеров под вопросом. Кому подчиняться глармийские офицеры в случае кризиса? Вышестоящим командирам или же таинственному Тлалоку, которому, как говорят, все больше людей присягают на верность. Последние события заставляют нас поднять этот вопрос. Сегодня в Эноме был арестован Дженнитер Дар, вызвавший подозрения у местного населения своими литературными вечеринками сомнительного характера. Поселковые констебли обыскали дом Дарра и нашли там кипу тлалокской литературы, спрятанную в тайнике стола. При изучении личных бумаг Дарра было обнаружено несколько договоров о сотрудничестве с Тлалоком, подписанных местными жителями. Потрясающий случай в Эномском поселке. Преданность офицеров под вопросом. Кому подчиняться глармейские офицеры в случае кризиса? Вышестоящим командирам или же таинственному тлалоку, которому, как говорят, все больше людей присягают на верность. Последние события заставляют нас поднять этот вопрос. Сегодня в Эноме был арестован Дженни Тердар, вызвавший подозрения у местного населения своими литературными вечеринками сомнительного характера. Поселковые констебли обыскали дом Дарра и нашли там кипу тлалокской литературы, спрятанную в тайнике стола. При изучении личных бумаг Дарра было обнаружено несколько договоров о сотрудничестве с тлалоком, подписанных местными жителями и некоторыми офицерами близлежащей станции слежения. У Дарра изъяли также сверхсекретный план многочисленных помещений и функций станции. На допросе офицеры признали свою вину, однако заявили, что были загипнотизированы чужой волей и принуждены против собственного желания к посещениям неописуемых оргий в некоем особом мире грез, которое нельзя назвать ни реальным, ни нереальным. Дарр сделал несколько сенсационных заявлений констеблям, производившим арест. Он признал, что действительно был агентом тлалока. Он утверждал, что тлалок являлся к нему в сновидениях, обещая безмерную награду за сотрудничество. Дарр добавил: «Нет сомнения, что нас ожидает время тяжких испытаний. Тлалок и его последователи скоро выступят открыто. Каждому из нас тогда нужно будет сделать решающий выбор, и горе тому, кто выберет неверно, ибо он выберет смерть, в то время как тлалок — это жизнь вечная». Дарр задержан в целях дальнейшего расследования, и в течение месяца ему будут предъявлены обвинения для привлечения к судебной ответственности. Прочитав статью, Драмокл почувствовал себя обескураженным и совершенно сбитым с толку. Неужели за выдумкой Макса о заговоре и впрямь что-то кроется, и тлалок существует на самом деле? Драмоклу очень не хотелось сломать над этим голову. У него и без того забот было по горло. И король решил отложить все вопросы на потом, когда времени будет побольше. Глава 29. Пока Вителло выполнял свою миссию на Ванире, Чач затворился в пурпурном замке, предоставленном дяде в его распоряжении. Место это в истории Карминосола было знаменитое. Именно здесь собрал граф Кромшев рассеянные силы Эльгиннева и его свободных харчевщиков, положив тем самым начало социальному движению, известному под названием шавизма. Именно в пурпурном замке, или точнее в английском саду у западного его крыла, был подписан договор Хорджинга, подтверждавший вечное лингвистическое различие между говорящими на ремитском и старотанском языках, и тем самым сводивший на нет все претензии к Лоренцо, герцога Ротлийского. Замок, украшенный луковичками минаретов и острыми башенками, окружали массивные стены с амбразурами и бойницами. С крепостных стен открывался чарующий вид на речку Дис и подножие Кроссета. Чач развлекался в подвальной камере пыток, когда громкоговоритель вдруг крякнул и возвестил: «Посетитель у ворот!» Принц оторвался от пристального созерцания обнаженной юной женщины, привязанной к прокрустову ложу. «Кто бы это мог быть?» — спросил он. «Спорим, что это Вителло», — сказала обнаженная юная женщина. «Это Вителло», — сказал громкоговоритель. «Пусть войдет», — распорядился Чач. «Что же до тебя?» — продолжал он, обращаясь к обнаженной юной женщине. «Мне кажется, ты не понимаешь всей серьезности своего положения. Ты беспомощна и полностью в моей власти, и я собираюсь предать тебя мучительной пытке. Это так же неизбежно, как щебетание птиц в вишневом саду холодным октябрьским вечером». «О, я знаю, ваша милость», — сказала юная женщина. «Поначалу я даже испугалась, когда граф Джон, подаривший вам меня, объяснил, что мне предстоит утолить самые зверские и садистские желания лорда Чача. Я никогда ничем подобным не занималась, и не могла сообразить, как мне на это реагировать, понимаете? Но, лежа здесь, на ложе, я вдруг подумала о том, что мы с вами встретились в очень романтической обстановке. И, конечно же, ваше пристальное внимание ко мне ужасно льстит. Кстати, меня зовут Дорис». «Женщина», — сказал Чач, — «твои притязания беспочвенны и несостоятельны. Между нами не существует никаких отношений. Ты для меня всего лишь кусок плоти, нуль с ногами, ничтожная тварь, которую я изнасилую и выброшу вон». «Я жутко возбуждаюсь, когда вы говорите такие вещи», — сказала Дорис. «Я не собираюсь тебя возбуждать», — крикнул Чач. Затем, чуть успокоившись, добавил: «Я предпочел бы, чтобы ты вообще не разговаривал. Не могла бы ты просто стонать, а?» Дорис послушно застонала. «Ну нет, не так. Ты мычишь, а не стонешь», — сказал Чач. «Ты должна стонать как бы от боли». «Я понимаю, сир, но вы же до сих пор не сделали мне больно. Даже это прокрустово ложе, где я распростерта, обнаженная, открыв все свои отверстия вашим жадным взором». «Ради бога!» — поморщился Чач. «Я хочу сказать, даже это ложе, на котором я так сладострастно распростерта, недостаточно жестко, чтобы причинить мне какую-нибудь боль, хотя я изо всех сил стараюсь ее симулировать. Самое смешное, что боль...» «В боли нет ничего смешного», — прервал ее Чач. «Боль мучительна». «Да, конечно, но она же и возбуждает. Когда мы начнем истязание?» «Когда я начну?» — взревел Чач. «Вот в чем вопрос. Сколько раз тебе повторять, это мое шоу и только мое, а ты...» «Да-да», — согласилась Дори, застонав не то от страха, не то от страсти. «Знаете, вы ужасно симпатичный. У вас есть что-то мальчишеское, и мне нравится, как вы щурите глаза, когда сердитесь». Чач зашагал по камере пыток, держа сигарету в трясущихся пальцах. Противная девчонка все испортила. Какого черта она не ведет себя как положено? Тут дверь со скрипом отворилась, и в камеру вошел Вителло. На голове у него была охотничья фетровая шляпка с когтем конюка, кокетливо засунутым за ленту. Куртка, синяя, как яйца ласточки, была опоясана широкой портупеей цвета копченой говядины. Оранжевые башмаки из кожи ганзера с загнутыми вверх носами, импортированные из совершенно другого сюжетного поворота, довершали ансамбль. Рядом с ним стояли Хельга и Фафнир. «Эй, вы там!» — сказал Вителло. «Заколебал ты меня своим эй!» — отозвался Чач. «Какие новости привез?» «Звезды, милорд, движутся предначертанным курсом, а в мирах, заселенных людьми, времена года идут своей чередой. Весна сменяется летом, лето осенью...» «Клянусь, Вителло, ты рискуешь вызвать мое сильнейшее неудовольствие своим эпическим зачином». Вителло усмехнулся украдкой, поскольку в данный момент он был незаменим для принца Чача, которому не с кем больше было обсудить свои дела. «Не зарывайся, понял?» — сказал Чач, прочитав его мысли. «В замке полно услуг, готовых денно и ночно выслуживать мои ламентации, буди я того пожелаю». «Но это не принесет вам удовлетворения, сир», — возразил Вителло. «Ваши излияния не продвинут сюжет ни на шаг, и, как пить дать, набьют вам оскомину». «Вы можете поговорить со мной?» — с надеждой предложила Дорис. «К делу», — сказал Чач. «Вителло, ты в состоянии перестать кривляться хоть на минуту и рассказать мне по-человечески, какие новости ты привез?» «Так точно, сир, а новости хорошие. Я успешно провел переговоры с Хальдимаром. Отныне он ваш союзник, сир, и готов вместе с вами напасть на Глорм». «Новости и впрямь замечательные», — воскликнул Чач. «Наконец-то события поворачиваются туда, куда я хочу. Выпьем. Мы все должны за это выпить». Выпивку тут же нашли, а Дорис отвязали, чтобы она смогла принять участие в торжестве. На нее также набросили купальный халат, ибо она привлекала к себе чересчур большое внимание. Через несколько тостов в камеру вбежал граф Джон. «Хальдемар здесь!» — крикнул он. «Ну и отлично!» — сказал Чач. «Он наш союзник, дядя!» «Но эти люди с ним...» «Свита, надо полагать!» «Да, но их 1050, если не больше!» — сказал Джон. «И они высадились на моей планете без разрешения!» Чач обернулся к Вителло. «Ты позволил этому варвару высадить войска?» «Нет, конечно, я был категорически против, но что я мог поделать? Хадимар уперся, что будет сопровождать меня на Карменосол со своим флотом. Поскольку они наши союзники, я не в силах был запретить им высадиться. Мне удалось лишь уговорить их приземлиться не в столице, а в потешном парке соседнего курортного городка». «Но я не желаю, чтобы они здесь оставались», — сказал Джон. «Может, просто поблагодарим их, угостим хорошим ужином и отправим до поры до времени домой?» Тут в камеру ворвалась Анна с мертвенно-бледным лицом. «Они расползаются по окрестностям, напиваются и пристают к женщинам. Я отвлекла их бесплатным катанием на русских горках, но не знаю, надолго ли». «Дядя», — сказал Чач, — «есть только один способ убрать их с планеты. Вы должны послать свои звездолеты в атаку против Глорма. Хальдемар последует за вами». «Нет», — заявила Анна, — «нам и с Лекком-то война не по карману, не говоря уже о Глорме». «Захватив Глорм, вы сразу разбогатеете», — сказал Чач. «Ничего подобного», — возразила Анна. «Большую часть добычи поглотит добавочный налог на захваченное имущество. К тому же Хальдемар может наложить свою лапу на Глорм и оставить нас носом. Откровенно говоря, я не думаю, чтобы кто-то из вас хотел иметь своим соседом Хальдемара». Они заспорили, а Дорис тем временем заварила чай и вышла за сигаретами и бутербродами. К вечеру Хальдемаровы воины совершенно разорили окрестности курортного городка. Растущий поток беженцев хлынул из предместий, наводя на окружающих ужас рассказами о том, как белокурые берсерки в звериных шкурах заселяют бесплатно коттеджи, выписывают счета за номера в отелях и дорогие обеды на имя несуществующих персонажей, гоняют по округе на мотоциклах, поскольку ванирцы никогда не расстаются со своими мотоциклами. В общем, хулиганят как могут. Подталкиваемый и вынуждаемый обстоятельствами граф Джон снял с якоря свой флот. Хальдемар с трудом уговорил своих воинов вернуться на корабли, соблазнив их будущими трофеями. Вскоре оба флота встретились в космосе и занялись последними приготовлениями к большой кампании против Глорма.